Ты Римом, друг, когда-то правил, но трон с тех пор давно оставил. Прошло почти 2000 лет, нам людям в мир нести завет. Ты был философом достойным, твой путь был светлым и спокойным, и имя вот тебе вновь дали, а раньше Маркус тебя звали. 12 ты оставил книг, тем отмывая в свете лик. Самим собою был в борьбе, все рассуждая о себе. Философ был от стоицизма, но повернулась мира призма, несется в новый мир твой конь. Пылает истины огонь, огонь очистит снова взор, он наносной спалит весь ссор. Нам не нужны уже метели, рожденный вновь, теперь в апреле.